Философы. Урок выживания. Действие разворачивается в крупном индонезийском городе под названием Джакарта, где расположен один необычный колледж. Здесь собраны будущие философы, которые вскоре должны пройти окончательный экзамен. На последнем занятии собираются 20 талантливейших студентов. И их талантливый преподаватель предлагает провести необычный эксперимент. Ко всеобщему удивлению, он станет для них невероятно экстремальным. Итак, герои переносятся в параллельный мир, где должна произойти глобальная катастрофа. К счастью, неподалеку есть бункер, способный защитить от ядерного взрыва. Однако, всего необходимого для поддержания жизнедеятельности на этот срок хватит лишь на 10. Парень целует девушку. Они смотрят друг на друга. Теплый свет окутал пространство. Они сидят в постели, расположенной посреди комнаты. Солнечная сторона стены полностью из стекла. По сторонам минимализм. Несколько длинных полочек с аксессуарами. Я схожу домой переодеться. Только не сейчас. Мне надо идти. Еще 5 минут, 5 минут. Все знают, что ты здесь. Она подошла к стулу. Одела на голое тело синюю кофту. Джеймс, только не проспи. Не просплю. И вышла через стеклянную дверь. Он вскакивает и быстро одевает джинсы и рубашку. Производство Олив Бранч. Бежит по улице мимо частных домов. Доброе утро. Доброе. Фильм Джона Хаддлза. Мимо рынка к направлению многоэтажных стеклянных домов. Он прибежал на территорию через ворота, забежал вовнутрь. Перед его лицом закрыли дверь. Он вставил книгу. Что Шекспир сказал о пунктуальности? Лучше прийти на 3 часа раньше, чем на 1 минуту позже. Но моя рука-то пришла вовремя. Класс. За партами сидят парни и девушки. Темно-коричневый большой класс. В окна проникает свет солнца. Итак, мы заканчиваем учебный год. Я рассказал все, что знал, остальное зависит только от вас. Время умирать или летать. Отсылка к Аристотелю, мистер Зиммет. Взлет-падение. 1-0. Правда-ложь. Умирать или летать. Вы раб бинарной логики, не так ли? Логика? Просто. Наука о мышлении. А точнее, способность разума формировать правильное суждение и обосновывать его. Логика. Она помогает человечеству справляться с повседневными проблемами. Уже более 10 000 лет. Знаете, ночью мало от нее толку. О, точно. Ночью я как раз прочел одну вещь. Я процитирую. Философия применима к человеку, как мастурбация к сексу. Ну, хоть читаешь? А что, интересная мысль. Правда, может ли философия изменить образ жизни человека? Я имею в виду, мистер Зиммет, ведь большинство людей без философии отлично живет. Большинство думают, что и обезьяны прекрасно живут. Согласно мнению обывателей, отлично жить — это вести бессмысленное существование. А если вы реально хотите поговорить об обывателях, то большинство только и делает, что заталкивает чипсы с сыром в свой желудок, и им претит думать. Они даже не собираются решать проблемы, с которыми сталкиваются взрослые люди. И к 40 годам становятся ноющими дебилами. По крайней мере, в душе. К счастью, вы не большинство. У вас есть шанс очистить путь от обывательской чуши и дойти до истинной сути вещей. Именно поэтому весь последний год вы тренировали мозг, чтобы пользоваться им как самые выдающиеся умы в истории. Декарт, Ньютон, Витгенштейн, чтобы исследовать воображение и то, что не удалось исследовать в физическом мире. Давайте вспомним ваши любимые мысленные эксперименты. Теория о бесконечных обезьянах. Теория о бесконечных обезьянах — это лучший способ понять концепцию бесконечности. Представим, что за пишущей машинкой сидит обезьяна и беспорядочно колошматит по клавишам. В конце концов, она по чистой случайности напечатает всего Гамлета, слово в слово. Нет, конечно, шанс, что она нажмет нужные буквы в первый же день, крайне малы. Но если дать ей бесконечно много времени, то согласно априорному распределению вероятностей, такое может случиться. Кто еще? Задача с трамваем. На рельсах лежат связанные 5 человек, и на них мчится трамвай. Но можно перевести стрелку, и трамвай поедет по другому пути. Где лежит только один человек? Нужно ли? Ну, прагматичный человек, конечно, переведет туда, где один, раз все равно надо кем-то жертвовать. Тогда давайте усложним немного. На этот раз стрелку не перевести. Но рядом с путями стоит толстяк. Его вес заставит трамвай сойти с рельс. Ты бы толкнула его? Разумеется, нет. Но ведь раньше ты принесла в жертву одного человека, чтобы 5 выжили. Вы не правы. Вас сбила с толку математика. Это убийство. Разве нет? Следующий. Не оказание помощи. Вы висите на самой высокой башне в Джакарте. Если вы сорветесь, то разобьетесь насмерть. Вы звоните 3 лучшим друзьям. Они бросаются вам на помощь, но боятся подать вам руку, чтобы не упасть вместе с вами. Они отступают. Вы падаете. И выживаете. Но сожалеете, что вам пришлось проверять ваших друзей. Вы поняли, что не можете на них рассчитывать, когда речь идет о жизни и смерти. Может, лучше было оставаться в неведении, чтобы всю жизнь быть друзьями? А я бы хотел знать правду. Такие друзья не нужны. Можно и получше найти. И каждый раз падать с небоскреба? Ладно, теперь о хорошем. Скоро мы расстанемся. Вы уедете отсюда. Но ваши знания никуда не денутся. Так что вы сможете поступить в университет, став примерными, энергичными членами постиндустриального общества 21 века. Преподаватель прошел класс. Из шкафа на заднем плане он достает небольшой ящик. С другой стороны, а вдруг оно закончит существование? Что, если диплом даст вам не то, что вы ожидаете, и все ожидания полетят в тартарары? Я знаю, трудно осознавать, что ваши планы могут разрушиться всего в один миг. Но такое бывало. И снова может случиться. И вернулся на свое исходное место. Что вы тогда сделаете? Я предлагаю вам один научный эксперимент. Мысленный эксперимент на нашем последнем занятии. Необычайно масштабный и интересный. Я говорю о глобальном катаклизме. Как вы выживете, если все исчезнет? Год заканчивается, и, если честно, хочется чего-то веселого. А катастрофа как-то не веселит. Год заканчивается, и, если честно, хочется снизить кому-то отметку за поведение. Что наверняка скажется на вашем табеле успеваемости, но я это сделаю. А какой катаклизм вы хотите обсудить? Гамма-лучи, пандемия, извержение супервулкана или что-то вдруг случится земной осью? Серая слизь? Давай, Чипс, почти угадал. Биологический? Геологический, термоядерный, климатический. Ну же, ну же. Он атомный. Готовы? На старт? Думайте. Ядерные взрывы заполняют землю. Преподаватель вместе с учениками стоит на природе. В зелени среди бетонных сооружений, похожих на пирамиды. Если ветер не изменится, радиация будет здесь. А как мы оказались у прамбанана? Экскурсия. Так, внимание! Мы укроемся в этом укрепленном бункере. Они пошли в большой бетонный бункер. Идут по тоннелю вперед, спускаясь по ступеням. Внутри очень красиво. Зеркала, кухня, большая гостиная с круглым диваном. Видите, в чем проблема? Нас 21 человек, а бункер рассчитан на 10. Ну, значит, потеснимся и будем экономить на продуктах. Невозможно. Сейчас объясню. Кислород сэкономить не удастся. Когда закроется входная дверь, каждый кубический сантиметр вдыхаемого воздуха будет проходить через эти компрессоры. Они смогут обеспечить кислородом 10 человек в течение года. Если нас окажется 11, мы все умрем от гипоксии. Если вы кого-то сюда проведете, то задохнетесь. Они вышли на улицу. В белом небе возвышается черный газ. Студенты идут мимо бетонных сооружений. Остановившись, они смотрят вперед. Температура в эпицентре 10 миллионов градусов. У нас не более часа, потом начнут падать осадки. Это радиационная катастрофа в глобальных масштабах. Нам придется целый год провести в бункере, в котором топлива и припасов хватит лишь на этот срок. Вам решать, кто более всего достоин потреблять ограниченные ресурсы. Предположим, в мире таких бункеров 1000, умножим на 10 обитателей, получится генофонд в 10 тысяч человек, которые смогут возродить человечество. То есть нужно выбрать людей для жизни в бункере, а остальные должны умереть? В таких экспериментах я не участвую. И тем не менее придется. Я не хочу. Это подстава. Так делали нацисты. Они любили экспериментировать. Какая-то псевдонаука. У нас не 39-й. Это не евгенический эксперимент. Его цель не в отборе, а в том, чтобы человечество спаслось. Вам придется использовать логику, как бы ни было трудно. Я не стану. Тогда нам придется отсеять не 11, а лишь 10. Когда смертоносные ядерные осадки прожгут твою кожу, а органы начнут отказывать из-за радиационного поражения, то сдерживай вопль. Что ж, я передумала. Я прошу прощения, но такие вещи не для меня. Извините. Девушка встала из-за парты. Подумай о пятерке с плюсом. Такая семестровая оценка – не просто редкость. Это нечто мифологическое. 5 с плюсом по философии. Такого в истории факультета не бывало. Интересно, что чувствует тот, кто мог ее получить, но взял и ушел отсюда? Неприятно, когда тебя пытаются купить во время переговоров. А как насчет симпатии? Если ты выйдешь, кто-то может заплатить. Для тебя 5 или 5 с плюсом без разницы, но если бы, например, Джеймс. 3 с плюсом в табеле об успеваемости может разочаровать тех, кто работает в Корнельском университете. Вы действительно сделаете это, чтобы я осталась? Я рационалист. И сделаю все, чтобы лучшие студенты остались в этом классе. Только так я добьюсь в эксперименте оптимальных результатов. Это довольно грубо. С вас мистер Зиммет причитается. Слушайте, а что? Я не против атомного холокоста. А вот это мне нравится. Мы первопроходцы в области мышления, ученые и философы. Что ж, тогда за работу. Нужно, не глядя, выбрать карточку из этой коробки. На ней указана профессия. Благодаря профессии ваши коллеги смогут решить, кто останется в бункере, а кто нет. Джеймс сегодня опоздал, так что он вытащит карточку первым. Мы тебя научим пунктуальности. Но ведь пунктуальность — достоинство одиноких людей. Учитель дал коробочку Джеймсу. Тот достал из нее записку. Так произошло с каждым участником. Джеймс. Я обыкновенный фермер. А я инженер-строитель. Профессиональный риэлтор. А я вот плотник. Я оперная певица. У меня частный фонд. А я орфист. Я астронавт. У меня степень по химии. Я просто электрик. Я провожу аукционы вин. Я хирург и ортопед. Я домовладелец. Я модный дизайнер. Я типа мороженщик. Обычный зоолог. Я психотерапевт. Я солдат. Я американский сенатор. Я популярный поэт. Преподаватель пристрелил поэта в голову. Дети пошли в бункер. Не взяли бы его в бункер? Что делать поэту в мире, который нас ждет? Его стихи совершенно никому не нужны. Да, но убивать-то его зачем? Разве не жестоко ждать, когда из-за облучения с него сползет кожа? Неужели ты не видишь это? Только представь, он просто сидел бы на камне и ждал смерти. Если б ты за него не проголосовала, он убил бы тебя. Откуда вы знаете? Вы еще не поняли условий эксперимента. Нужно отобрать тех, кто действительно заслуживает жить в этом бункере. Руководствуйтесь логикой. Ваши качества и профессии указаны на выбранных вами карточках, а в остальном все должно происходить как в реальной жизни. Джеймс, твое положительное качество. Я пацифист. Значит, будешь пацифистом и в эксперименте. Если будет сложно выбрать между людьми разного пола, предпочтение отдается девушке. Так как после апокалипсиса вашей главной задачей станет рождение детей. А кто вы в этом эксперименте? Темная лошадка. Человек, чьих способностей вы не знаете. Подумайте, надо ли меня оставлять. Возможно, вы можете поучиться у меня, как выживать. Как-то нелогично. Тогда считайте меня тем, кто устанавливает правила. Я ортопед и хирург. Как вы понимаете, я не просто доктор. Я лечу различные переломы, а их может быть много. Я превосходный врач. Надеюсь, все проголосуют за меня. Кто согласен? Что ж, я арфист. А хуже всего то, что ты арфист без арфы. Неужели после катастрофы для мужчины так важно, есть у него арфа или нет? Даже если бы она была, человечество никогда не спасет то, что ты можешь играть на арфе. Итак, кто голосует за Рассела? За Рассела никто не поднял руку, кроме девушки Джеймса. Да идите вы. Без зоолога легко можно обойтись. Мы и так много знаем о животных. Плотник нам необходим. Без него нам не выжить. Кто-то должен чинить сломанное оборудование. Нам нужен электрик. Объясните, а чем занимается аукционист Вин? Модный дизайнер? Беатрис, мне бы хотелось сказать да, но как нам поможет выжить то, что ты разбираешься в моде? Нельсон, ты хороший парень, но ты домовладелец. Бесполезно. А Мосида сенатор. Она знает закон, умеет вести переговоры, умеет руководить. Джеймс фермер. Он выращивает овощи. Без пищи трудно выжить. Я люблю мороженое. Мороженщик – замечательная профессия, но не более. Риэлтор, в мире, где и домов-то не останется. Зачем? Я всегда хотела быть астронавтом, но вряд ли мы скоро полетим в космос. Джек – дипломированный химик. Его профессия жизненно необходима. Психотерапевт наверняка понадобится. Катастрофа – это серьезная психологическая травма. Руководитель частного инвестиционного фонда – все равно, что взять вампира. Строитель будет точно нужен. Надо строить дома, мосты, дамбы. А какой нам толк от солдата? Мы не собираемся никого убивать. Солдата убивают, чтобы жить в мире. Оперная певица – нужная профессия. Людям необходимы развлечения, релаксация, вдохновение. А что будет делать мистер Зиммет? Этого никто не знает. Он действительно темная лошадка. Риск слишком велик. А, слушайте, выжить можно и без певицы. Опера – это хорошо, конечно. Но мистер Зиммет хранит тайные знания, это намного важнее. Я предпочитаю выигрывать по-крупному. Кто голосует за мистера Зиммета? Студенты разбились на две группы – те, кто нужен, и те, кто бесполезен. Они стали друг напротив друга. Мы будем вместе целый год. Давайте разойдемся на 5 минут. Они на камне сидели. Возьмем их с собой. Затем студенты разошлись произвольно, отдохнуть. Спасибо, что спасла меня. Почему ты решил, что это ради тебя? Но ты ведь не хотела, чтобы я получил трояк? Ты не можешь без меня. Все побежали на выстрелы. Быстрее, быстрее. Зиммет застрелил всех студентов из противоположной группы. Я избавил их от агонии из-за облучения радиации. Я им помог. Не хочу, чтобы он был с нами в бункере. Слушайте, нам придется использовать гидропонику. Нужно продержаться год. Настоящие витамины дадут нам гораздо больше, чем замороженные полуфабрикаты. Так что я попрошу вас набрать трав. Это нам здорово поможет. Джеймс дал указание, чтобы все собирали травы и растительность. Студенты вошли в бункер, оставив преподавателя по ту сторону бункера. Лучше прийти на 3 часа раньше, чем на минуту позже. Они остались внутри. Никто не возражает. Тут группа рассматривает бункер. Там уютно и просторно. Мебель и детали выполнены очень качественно и уместно. Презервативов нет. Здесь секс не для удовольствия. Ребята, идите сюда! Смотрите, здесь пространство, чтобы снимать стресс. Есть искусственный сад, фототерапия, кровать. Все, чтобы избавиться от депрессии. Ночь. Джеймс смотрит с постели верхнего яруса на свою девушку. Они вместе пошли на большую кровать в зоне релакса. Я выдержу этот год в бункере. Я засею поля. Создам новый мир. Я все сделаю, если ты будешь со мной. Ночь. Девушка встала, оставив парня одного в кровати. Она направилась по бункеру к выходу. Открыв железную дверь через вторую стеклянную, она смотрит на преподавателя, который лежит под стеклом. Его лицо слегка покрыто волдырями. Он показывает ей записку. Только я знаю код выхода. Все студенты пришли к двери. Это ложь. Нет никакого кода. Я выяснил. Нет! Если откроешь дверь, то облучишься. А вдруг для выхода нужен код? Ну, наверняка за год что-то выяснится. Слушайте, он ведь написал только то, что знает код, правильно? Но цифры писать не стал. То есть? Похоже на издевку. Он хотел, чтобы мы весь год думали над его словами. Может, да, а может, нет. А зачем в бункере код выхода? В целях безопасности. Чтобы не облучиться, если кто-то решит выйти раньше времени. Он не оставил бы нас здесь. Сомневаюсь. Мы не очень хорошо с ним поступили. В любом случае, выясним через 364 дня. Девушка пошла проверить тело преподавателя. Видит, как его ест собака. Люди занимаются своими делами, читают или обедают. Студенты хорошо проводят время, отдыхают и читают. Девушка периодически проверяет тело. Они занимаются спортом на тренажерах. Девушка все смотрит на тело, лежащее перед выходом из бункера. Собака доедает остатки. Этот год вряд ли можно назвать счастливым. Жизнь в бункере по другую сторону атомного апокалипсиса – ни сахар ни при каких обстоятельствах. Но страшнее всего было листать календарь и гадать, станет ли конец ваших мучений началом следующих. Джеймс подошел к кодовому замку. Студенты стоят рядом. Там надпись 33-41, 35-38. Введите код выхода. Без кода выхода выбраться было невозможно. Вы перепробовали все варианты, начиная с оружия, которое нашли в бункере. Все было тщетно. Руководствуясь эмоциями, а не разумом, вы не взяли в бункер единственного человека, который мог вывести вас оттуда в целости и сохранности. И это привело к необратимым последствиям. На наконец, вы достали последний контейнер с едой и разделили его на всех. Больше есть было нечего. Остались лишь жалкие крохи. Вы не брезговали ничем. Вдруг неожиданная смерть. Один парень потерял сознание. Это аневризма сосудов. Медицинского освидетельствования, разумеется, не было. Вы оказались перед мучительным выбором. Они зажарили его и съели мясо. Выдержав того, на что им пришлось пойти ради выживания, с ужасом ожидая неминуемой смерти, просили им помочь. Потом, в конце концов, источник кислорода, проработавший на несколько недель дольше положенного срока из-за того, что осталось 9 человек вместо 10, остановился. Все лежат у входа. Настала гипоксия. Мертвые. И все закончилось. За стеклом лежит мертвый преподаватель. Точнее, его скелет. Увлекательно. А меня съели. А я немного сомневаюсь, что только у вас был код выхода. Это странная случайность. Эйнштейн сказал, случайности нужны, чтобы Бог сохранял анонимность. Значит, Бог дал вам код? Я темная лошадка, как вы знаете. И я дал вам право выбора. Вы должны были решить, впускать меня или нет, на основе того, что вам было известно. Вы не угадали. Поскольку я не сказал вам, ребята, что я создатель бункера. Из индонезийского министерства обороны именно я построил бункер, в котором вы погибли. Неудивительно, что я знал код выхода, так как я сам установил его. Но не переживайте, исправитесь в следующий раз. В следующий раз? Студенты всей группой стоят перед пустым вулканом. Ядерные взрывы вспыхивают на земле. Вулкан Брома? Новая версия. Новое место. Остался только бункер и остался апокалипсис. Преподаватель вошел в бункер и взял пистолет. Внутри все подготовлено. И что изменится на этот раз? Любую задачу можно решить другим способом. Никто не должен рассчитывать только на свои или чужие навыки. Все намного сложнее. Взгляните на свои карточки. Подождите, по очереди. Я фермер, если кто забыл. И еще я гей. Неудачный расклад. Почему? У нас апокалипсис. Во всех бункерах хоть одна девушка должна забеременеть и родить. Желательно здорового ребенка. И желательно в течение этого года. Вы не ответили на мой вопрос. Я фермер. Да, я гей. И что с того? Я все равно неплохой фермер, и девушки могут зачать от меня, если вы об этом. У меня есть все необходимое. Готовы голосовать за меня? Я ортопед и хирург. И совсем недавно была в Уганде в рамках гуманитарной миссии «Врачей без границ». Подозреваю, что могла подхватить геморрагическую лихорадку Эбола. Очень плохо. Кто рискнет голосовать за доктора, который вылечит вас, если он не умрет через неделю? При этом заразив весь бункер смертельным вирусом. Я не верю, что заразилась. Со мной все в порядке. Вы хотите пережить апокалипсис без врача? Решать нужно сердцем, а не логикой. Наверняка все подсознательно боятся. Не думайте, что я буду вспоминать о вас с теплотой, понятно? Да мне плевать, как ты будешь вспоминать обо мне. Для меня важнее заставить твои мозги работать как можно лучше. Какой вы подлец, мистер Зиммет. Простите за резкость, по-моему, логика у вас тоже дерьмовая. Дальше. У меня частный фонд. У меня фобия, я боюсь Армагеддона. И ношу с собой бриллианты, алмазы, сапфиры и золото на миллионы. Это не бумажные деньги. Они ценятся и в войну, и после таких катаклизмов. Плюс она девушка. А девушки нам нужны. Чипс, что у тебя? До сих пор плотник. Стерилен. Круто. Атомный взрыв все уничтожит, так? Значит, придется кому-то строить дома, сарай, навесы своими руками. Их надо строить из дерева, а на это уйдут годы. Нужны эксперты. Я бы взял Чипса. Спасибо, Джеймс. Я профессиональный строитель, и еще я инженер-электрик. Кажется, все ясно. Ну, опять же, электрик. Сосифицирующий прогрессирующий фибродисплазии. Редкое заболевание соединительных тканей. Как мутация. Если я упаду или обо что-то споткнусь, то ткани на месте удара окостенеют, и все тело может вскоре превратиться в кость. Я буду словно манекен, не смогу даже двигать губами. Энди, прости меня, мне очень жаль. В предыдущем случае у нас, конечно, вопросов даже не возникало, но теперь... Что, если ты вдруг упадешь? Ты не сможешь работать с линией передач и даже ходить. Но я хороший электрик, честный, и буду предельно осторожен. Даже не знаю, как быть. Да и гены у него тоже не блеск. Петра — квалифицированный инженер-электрик. Похоже, второй электрик нам не понадобится. Что случилось? Взрывы уже были. Этот хуже прежнего. Эпицентр неподалеку, нас накроет облаком. Поппи. Я психотерапевт, но я перенесла гистерэктомию в 12 лет. Врачи обнаружили рак яичников. Значит, у тебя не будет детей? Я не просто зоолог, но еще и популярный блогер. Но зоопарков не будет. И компьютеров тоже. Но животных еще много. Вивиан, нам сейчас надо решить, кто должен выжить, а кого уничтожат. Ты ничего не сможешь предложить после того, как упадут бомбы. У меня степень по химии, а также отличная генетика. У меня здоровое сердце, легкие, суставы и мозг. Если меня не убьют и на голову не упадет кирпич, я доживу до 103 лет без каких-либо серьезных болезней и недугов. Я риэлтор и плюс опытный акушер. Мужчина-акушер? Да, мужчина-акушер. Сексистка. Мы лишились врача, а кто-то должен принимать роды. Мне кажется, вопросов быть не должно. Я по-прежнему мороженщик. И все. В карточке больше ничего не написано. Кто против? Я оперная певица. И говорю на 7 языках. Когда все закончится, надо будет общаться с теми, кто выжил в других странах. Я не все сказала, но почему у меня в карточке 2 условия? А у меня ни одного. Возможно, ошибка. Продолжай. Через 3 года у меня будет рак горла. Так как врачей здесь не будет, никто не сможет удалить опухоль. Я онемею и не смогу говорить и петь. Этот рак не смертелен, но без голоса мне не жить. Я провожу аукционы вин. И у меня IQ 200. Я голосую за нее. Ты за всех голосуешь. Но она же гений. И какая нам всем от этого выгода? Не уверена, что аукционист вин может цивилизацию спасти. Не обижайся, Митце. Я модный дизайнер, но я специализируюсь на одежде из хлопка и кашемира. И у меня хорошо развиты оба полушария. Это не важно. Исключить. Я орфист. И у меня расстройство аутического спектра. Я американский сенатор. И стану первой женщиной-председателем Верховного суда. И самым влиятельным юристом нашего поколения. Я солдат, и у меня фотографическая память. Я могу назвать 90 тысяч знаков после запятой числа пи. Я домовладелец. А еще очень хороший, добрый человек. Когда я подойду к вратам рая, ангелы склонят голову, если рай существует. А если нет, тогда я буду драить номера. Вы серьезно хотите его взять? Нам нужно больше мужчин. Но он уборщик. Нация сильна, если у нее есть рабочий класс. Он сильный, а нам нужны работяги. Я популярный поэт. Зимми тут же пристрелил поэта. Он мог занять мое место. С какой стати оно ваше? Код выхода он все равно не знал. А без кода нам не выйти. От машины ключи! Дайте! Дайте! Там машины, я уеду от взрывов. Есть места для пассажиров. Быстрее! Часть студентов отправилась в машину и уехала по пустыне. Вторая, лучшая группа наблюдает за машиной. Они увидели, как ее снесло взрывом, и тогда студенты направились в бункер. Все внутри. Они сидят на диване. Ночь. Студенты спят. Девушка заметила, что Джеймса нет. И увидела, как Джеймс занимается сексом с парнем. Петра! Петра, подожди! Прошу тебя, остановись! Петра, постой! Что такое? Пара вошла в комнату отдыха, к большой кровати. Я вошла, когда Джеймс и Джек... Джеймс и Джек. Вы же прекрасно знаете, кто я. Но ведь Джек... Да, видишь ли, нам можно не только что в карточках, но и то, что мы делаем в жизни. Я не знала. Моего парня из Кембриджа забыла, что ли? Вы же знакомы. Я думала, он твой кузен. Мой кузен? Я просто не так поняла, прости, пожалуйста. Злишься? Джеймс все равно может зачать ребенка. Мы от него забеременеем. Я как-то не очень в этом уверен. Не знаю, смогу ли я спать с девушкой. Для меня это неестественно. А что, ради выживания притвориться трудно? Так нас убеждал? А разве стоит? Я к тому, что вы не видите картины в целом. Может быть, не деторождение поможет людям выжить, а, скажем, эволюция несколько иного рода. Эволюция? Без деторождения? Мне кажется, нужно сейчас договориться, кто с кем спит. Девушки должны забеременеть как можно быстрее. 6 мужчин и 4 девушки. Вариантов не так уж и много. Во-первых, у Бонни и Плам сейчас месячные, и они пока не в счет. Как ты узнал про месячные? Я же акушер. Это несложно. И кажется, Амосаде нравится Нельсон. Одна пара есть. Ты не возражаешь? Ничуть. Теперь Петра. У нее овуляция. Донором будет мистер Зимит. Что? Ты сам сказал, что отказываешься. Джек, может, ты все же попробуешь? Джек не в счет. Нельсон я уже пристроил. Чипс, к сожалению, стерилен. А мне религия хоть и позволяет спать с девушками другого вероисповедания, но она непременно должна быть девственницей. И остается мистер Зимит. Мы должны дать потомство. Прямо сейчас? Петра. Петра, послушай, то, что я больше не могу спать с тобой, совсем не значит, что я не люблю тебя. Остальные пары также начали заниматься любовью. Получится. Что не получится? Девушки абсолютно готовы к зачатию, но за 10 недель ничего. Не беременеют. Что-то не так. На Земле никого, кроме нас, нет. Мы здесь, в бункере. На нас не влияют последствия атомного взрыва. И по какой-то причине у нас ничего не получается. У девушек стресс, и, видимо, в этом причина. Яйцеклетка не глупа. Она знает, что делает. Ну, давайте тогда ей поможем. Какой-то странный тон. Неужели вы не догадались? Наша цель не спастись самим, а обеспечить здесь продолжение жизни. Размножение – наша главнейшая задача. Нужно начать новую программу. Полигамные отношения. Но теперь все мужчины должны участвовать, чтобы повысить шансы. Нам плевать, что вам не нравится. Мы использовали логику для выживания. Мы с вами философы, поэтому мы найдем выход. Но философия — это не мораль, и даже у логики есть предел. Давайте я вам объясню еще раз. Вы меня не заставите спать каждую ночь, да еще и со всеми подряд. Когда и с кем спать, мистер Зимит, я сама решу. Попытаетесь, я вас застрелю. Зимит вышел. Он вошел с пистолетом. Встать! Всем встать! Вон! Вон! Ну-ка, вон отсюда! Но не ты! Вон! Пошли вон! он вывел всех студентов, оставив только одну девушку, солдата. Один студент все же остался. Всем людям свойственно ошибаться. Нами правит чувство, а не разум. Это значит, что менее разумных людей можно легко увлечь словами. Даже если эти слова глупые. Я не хочу, чтобы из-за тебя мы вымерли. Я говорю, что хочу. Если не нравится, убейте. Он набросился на Зимита и выбил из его руки пистолет. Началась драка. В драке парень вонзил карандаш в голову Зимита. Зимит стоит у выхода и смотрит на взрывы. Затем он нажимает открытие двери, и все умирают. Нет! Может, еще раунд? У нас все получится. А скажите, почему вы закашлялись? Что? Когда я выбрал карточку, у вас начался кашель. И еще раз, когда Петра взяла свою. А потом кашель резко прекратился. Я съел таблетку? Нет, это ложь. Я следил за вами. Джеймс встал, взял свою сумку, затем быстро подбежал к столу и взял коробку, из которой тянули записки. Он с двойным дном. Как в цирке у мага. Карточки те же самые. Карточки фермера Гея. И карточки инженера-строителя и инженера-электрика. Поэтому вы начали с меня. Хотели, чтобы я выбрал именно эту карточку. А потом вы сделали так, чтобы Петра вытащила свою. Потом вы подмешали карточки для остальных. Вначале у меня была профессия, понравившаяся всем. Затем вы превратили меня в гея. Я нормально к этому отношусь в жизни, правда. Но зачем? Просто чтобы меня унизить? Считаете, что я недостаточно умен для этого класса? Или вас просто бесит мое присутствие? Может, это такая странная месть посредственному студенту? Вы скажите. Петра что-то поняла. Помнишь аллегорию о Платоновой пещере? Да. Напомню. Мужчина жил в пещере всю жизнь, с малых лет прикованный к стене оковами. Видел только тени и слышал только эхо. Ему казалось, что это и есть реальность. А когда он освободился, он понял, что это люди отбрасывали тени и издавали звуки. Все его представление о жизни лишь иллюзия. Ты тоже заблуждаешься. Только твои узы, я думаю, привилегии и удача. Ты видишь тени с красивыми формами и слышишь отголоски успеха и говоришь: вот она, вот эта реальность, которая вечна. Но это действительно была иллюзия. Это вовсе не месть, Джеймс. Это называется урок. Вы меня обманываете. Только не понимаю, зачем. Если хотите меня просветить и развеять иллюзии, не знаю, как это у вас там называется, тогда я не понял, зачем делать из меня фермера? Почему не, ну, я не знаю, флориста, например, тогда меня сразу отсеют? А знаете, я хочу еще раунд. Что, на сегодня философии не хватило? Я хочу еще раз. Мне интересно, что же будет с обреченными? Без нас, ладно? А я не против. Что ж, хочешь еще раз? Да. Ты напросился сам. Ты флорист. Лодка приплыла на остров. Студенты с мистером Зимметом сошли на берег. Еще рано? Ничего нет. Сейчас выясню. Он тут же побежал в бункер и взял оружие. Скучаете в одиночестве? Он сидит на берегу. К нему подошла Петра. Присела рядом с ним и обняла. Можно я обниму вас? Зачем? Мне кажется, я знаю, как вам тяжело. Я поменяю некоторые условия. Они вас огорчат. У меня есть для вас предложение. До этого нам было трудно решить, кого взять в бункер. Я изменю условия отбора, если вы не против. Вы знаете меня. Знаете, что я за человек со всеми недостатками. Я хочу сама решить, кого взять, а кого нет. Если вы согласны, обещаю, что все мои решения будут справедливыми. Я Пожалуй, воздержусь. Сейчас все зависит от вас. Девушка выбирает студента. Решили воздержаться. Ты думаешь, я стану смотреть, как студенты прыгают с обрыва? Кого ты оставила? Аукционист Вин. У нее IQ гения. Она довольно умна и захватила с собой в бункер ящик красного и ящик белого вина. Очень жаль. Поскольку 5 с плюсом тебе не светит. Модный дизайнер? Конечно. Модная одежда повышает самооценку, это увеличивает продуктивность. А продуктивность поможет восстановить цивилизацию. 4. Петра, ты рехнулась. Поэт? Да, поэт. Вы ни разу не дали ему договорить, а он, между прочим, чемпион по покеру. И у него с собой карты. У орфиста аутизм. И что? Некоторые считают это даром. 3 с плюсом. На прошлой неделе она могла подхватить лихорадку Эбола. Да, но ведь могла и не подхватить. 3 балла. Через 3 года у нее будет рак, она не сможет разговаривать. Какой смысл? Смысл в том, что мы можем умереть через 3 дня. А перед смертью я хочу послушать музыку. 3 с минусом. Джек, я выбрала тебя из-за прекрасных качеств. Я бы хотела, чтобы ты передал их следующему поколению. Слушай, только не думай, что я неблагодарный, но... У меня у одного, что ли, никого нет? Никакой пары, да? Никого не осталось. Может, поискать? Ну, хоть кого-то. Стой, Джек, вообще-то нельзя выбирать того, кого не взяли. Чтобы он спал с тобой в эксперименте. Мы закончили учебу. Завтра уже будет поздно. Нас 20, и по статистике должен быть кто-то еще. Никто? Правда, что ли? Мороженщик поднял руку. Паркер? Классно. Он также остался. Нужно взять еще 2. Я жду. Нет. Он же флорист. Ты не сможешь это обосновать. Ты всю жизнь хочешь защищаться, когда кто-нибудь попытается в тебе усомниться. Объяснять, что ты была лучшей студенткой, просто допустила одну маленькую ошибку. Я не понимаю. Зиммит, стоя в классе, смотрит на Петру. Ладно, начинай. Зиммит со своей группой прибежал к бункеру, в который стоят отобранные студенты. Убирайтесь! Вон оттуда! Я кому сказал? Он полез за пистолетом в своей сумке, но его там нет. Его вытащила Петра. Что-то потеряли? Она отдала ему пистолет. Он нажал на курок, но там пусто. Можно я обниму вас? Я вам верну его, но вы уйдете искать счастье в другом месте. Пули я вытащила. Если надо, заберите. Бросьте оружие! Я сказал, бросьте и уходите отсюда! Ты никого не убьешь. У него на глазах выступили слезы. Ты пацифист. Я сделаю исключение. Код выхода никто не знает, кроме меня. 73872. Девушка-солдат вспомнила код, который вводил Зимит еще в прошлый раз. Отличная память. Петра, сюда. Нет, Джеймс, я не для себя оставила это место. Но оно же одно. Петра. Бонни. Давай ты. Я умею только разрушать, а ты, инженер, и сможешь построить дома. От меня толку мало. Моя логика иная. В моем апокалипсисе все люди абсолютно равны. Нет, не надо жертвовать жизнью ради меня. Но и ты не жертвуй жизнью ради меня. Прекрати этот бессмысленный спор и найди кого-то другого. Чипс? Петра. Лучше забудь о местах. Времени не осталось. Нас на берегу ждет лодка. Наверняка найдутся незараженные острова. Еще есть время. Петра! Возьми ключи от лодки. Один из парней затащил Петру в бункер и нажал кнопку блокировки двери. Сам же он вышел из него наружу. Бежим! Студенты бежим! Побежали к лодке и уплыли по океану, отдаляясь от острова. Расположилась в бункере за столом. Мы целый год находились в бункере. Пережидали Холокост в безопасном месте. Несмотря на ужасные обстоятельства, при которых все чувствуют себя совершенно несчастными, мы даже развлекались. Играли в карты. Они развлекаются и занимаются творчеством. Выступают. Играют. Пили хорошее вино. Играли в покер, чтобы взбодриться. Управляющая частным фондом не скупилась на золото. А Митси призналась, что всегда хотела попробовать кое-что посильнее путешествия за город. Некоторые этому обрадовались. А потом был Шекспир. О, прогони меня, но дай мне жить! Ну-ка, сгинь, шлюха! Убей хоть завтра, дай пожить сегодня! Да, отлично! Браво! И раз в месяц мы слушали стихи поэта. Пора нам всем иначе мыслить, былого не вернуть уже. И возродится снова пламя жизни от искры, что несем в себе. Наука душу не спасет, душа сильнее уравнений. Наш ум укажет путь вперед, без философии и мнений. Сейчас, под этим тихим небом, мы видим катастрофы след. Судьбою посланы на свет мы, исполнить, чтоб ее завет. Я верю, так и ты поверь, не все потеряно пока. Стучат сердца живых людей в том мире, что сгорел дотла. А потом, поздно ночью, один из нас танцевал. Вы многое потеряли, если ни разу не видели, чем в свободное время занимаются мороженщики. Это хорошо, что был апокалипсис. Целый год я проведу с тобой. Но мне не хватит и 20 лет, чтобы рассказать, как я тебя люблю. Джеймс и Петра в душе, под струями воды. Она смотрит на него немного странно. Скажи мне что-нибудь. Нос ничего. И? И улыбка. Я люблю твои глупые-глупые стихи. На свете есть девушка Петра. Красива, умна, легка, словно ветер. Люблю ее волосы и ее звуки голоса. И в трудные дни мы с нею сидим. Так ты любишь меня за все плохое? Сейчас нам принадлежит целая вселенная. И в нашей вселенной есть искусство, литература, техника. Они сделали арфу из запасных запчастей. В машинном отделении полно запасных частей. Кусочков пазла, из которых можно собрать что-то новое. А инженеры любят пазлы. Особенно, чтобы помочь друзьям. Поскольку у арфиста обязательно должна быть арфа, мы решили эту задачку. Наслаждаются выступлением певицы и арфиста. Both the sweet of Nichtergales, each foul song singeth. The thrust of Falkin threepeth o'er, away is here a winter war, when wooded o'er the springeth. This fowlet singeth fiddly fell, and bleedeth on the hill. И, наконец, мы молились. Молились за друзей, которых нет с нами. Молились за всех, кто выжил в этом мире. За животных, которые не нашли безопасного места, чтобы переждать. Молились за родителей. Молились Богу, у которого был для нас великий замысел. Так прошел год. 2 бункера открыты. Они выходят на солнце, шагая по теплому песку и глядя на коралловый океан. Бомбы не упали. Все хорошо. Значит, и вы живы? Случилось то, что я предсказывал. Действительно, там бомбы не упали. Но остальной мир был уничтожен. Поскольку вам не хватало практических знаний, вы не смогли вернуться в Джакарту, построить новые дома и даже вырастить овощи и фрукты. И вы вымерли. Потому что выживают только умные люди. Трагично и убедительно. Но неверно. Мы жили. Недолго? Да. Не идеально? Конечно. Глупо? Может быть. Но нам нравилось. Потому что мы такие, какие есть. А когда пришло время умирать, мы не сопротивлялись смерти. Мы ее призвали. Бомба упала на остров. Студенты смотрят на нее. Джеймс подошел к ней и почти нажал на кнопку. Но вышел мистер Зиммет с длинной бородой. Это уже не философия, ребята. Откуда вы? Я нашел кров. Ушел как можно дальше, чтобы избежать радиации. Но, как оказалось, ее не было. Через несколько месяцев я потерял счет времени. Потом услышал вас. У меня осталась одна пуля. Если сделаешь что-то не то, я ее выпущу. Чтобы ты не совершил что-то неразумное, что может нас всех убить. Перед Джеймсом стала Петра, перед ней все студенты. Зиммет опустил пистолет. Джеймс нажал на кнопку. Яркая вспышка света все заполнила. Можно мне сказать? Самым умным из нас был Чипс. Ты предпочел любовь жизни в бункере. Я видел твое лицо, ты помешался из-за девушки. Петра! Возьми ключи от лодки. Бежим! Бежим! Так что ты круче всех. А знаешь, ведь на этом история не закончилась. Расскажи. Ладно, я провел мысленный эксперимент в рамках мысленного эксперимента. Надеюсь, никто не обижается, что я немного схитрил. И какой эксперимент ты провел, если не секрет? Я задумался, зачем жить, если нет секса? И что же? Ничего, какой толк от стерильного парня? Все занимались бы сексом, чтобы продолжить род. Секс ради спасения и только. А я сидел бы как придурок. А так я мог любить 6 девушек. И кто мне скажет, что я не прав? Короче говоря, по пути я нашел другой необитаемый остров без радиации. Стой! Ну, а я, интересно, куда делся? Утонул. А со мной? Барракуда съела. Ну, а со мной что? Энди, в тот день, когда мы высадились на остров, на тебя, видишь ли, упали кокосы. В скором времени ты окостенел, болезнь тебя доконала. И вот, мы с девушками остались одни. Поскольку я плотник, я построил дома, и мы принялись за дело. У меня каждый день была девушка, а на 7-й день я отдыхал. Извини, конечно, но ты стерилен. Зачем заниматься сексом? У моего эксперимента есть обратная сторона. Что делать, если 6 девушек должны срочно забеременеть, а у них имеется лишь один мужчина, да и тот бесплоден? Нужно просто стараться, стараться и еще раз стараться. Любой специалист скажет, что в моем возрасте не бывает бесплодия, а бывает недостаточная репродуктивная функция. Шансы, конечно, 1 к 1000, что кто-то из них залетит, но надежда есть. Да, у меня дефектная сперма, но в стране слепых и одноглазый король. Друзья, мне кажется, Чипс ответил на тот вопрос. Применима ли философия к человеку, как мастурбация к сексу? И каков ответ? Если смешать и то, и другое, то почему нет? 6 девушек. Нехило. Использовал с толком свой большой орган. Мозги. Что ж, спасибо, Чипс. Уходя, сдайте учебники. Студенты встали из-за парт. Каждый подходит к столу мистера Зиммета, кладет книгу и направляется к выходу. Последней была Петра. Она закрыла класс и вернулась к нему. Вышла в сад. Зиммет вышел также к ней. Это подло, Эрик. Из-за наших проблем отыгрываться на Джеймсе. Я от тебя не ожидала. Ты умнее его в 100 раз. Неужели ты не видишь? Быть умнее не самое главное. Хотя ты вел себя глупо. Я Я бы даже сказала, бессмысленно. Поскольку он про нас не знает. Ему и не надо ничего знать. Особенно после того, что произошло. Я люблю его. Эрик, оставь нас. Он насквозь тебя видит. Просто пока не смог собрать все воедино. Да и кто сможет? Ты. У тебя ведь никто ничего не отнимает. Я обиделся, что вы едете в Корнелл. Не понимаю, как его взяли. Я написала за него эссе. Честно? Нет. Вы так и зима суровая. Не простудись. Я куплю свитер. Ты действительно думаешь, что Джеймс тот человек, что тебе нужен? Ты ведь знаешь, что у нас в классе только лучшие студенты, да? И ты правда думаешь, что он может быть неадекватен? Ты хочешь, чтобы я вместо колледжа осталась в Джакарте? Ты ведь на это намекаешь? И в нашем городе есть отличные университеты. Ты не думала, как это было бы здорово? Да. Просто сейчас это невозможно. Разумеется. Он встал и пошел обратно вовнутрь. Она подошла к нему и поцеловала в губы. И стали порознь. Знаю, что такое апокалипсис в переводе. Скажи мне. По-гречески. Апокалипсис. Просто открывать то, что никто раньше не замечал. То, что скрывала мгла. Ты так и не научился льстить. Я это учту. Эрик, ты очень хороший учитель. Зиммет идет по коридору школы. в своем темном мрачном кабинете почти без света, достал бутерброд и ест его. Из шкафа он достает пистолет. Конец фильма. Thank you.